Ха, нормально. Это ведь наша. Не будет же она держать свечку Всевышнему, пока ее подружки умчались на салют. Я искала ее. Придирчиво осматривала каждую, чтобы найти ее, потому что хотела многое ей сказать, вернее, напомнить. Я искала ее, чтобы убедить помочь нам еще разок, несмотря на все, что мы натворили, вернее, натворила я. Да, раз уж все это случилось по моей вине, то мне и дергать ее за лучик, активизируя службу поддержки. Все прочие тоже были прекрасны, но мне на них было прошу прощения, начхать. Тогда как это, уверенно, стоит мне только поговорить с ней от чистого сердца, снова к нам снизойдет. Кажется, я ее нашла. Кажется, это она, вон та. Я касаюсь ее кончиком пальца, а между нами миллиарды световых лет. Крохотная, вся из себя такая ми-ми-ми, блестючая, что твой Сваровский. Чуть поодаль ото всех, слегка в стороне. Ну да, конечно, это была она. Размер XXS, недоверчивая одиночка, отдававшая всю себя, блиставшая изо всех сил, радовавшаяся тому, что она здесь, обожавшая песни и знавшая все слова наизусть, призывно сверкающая в ночи. Она наверняка последней уходила спать и первой вставала, каждый вечер выходила в люди. Отжигала вот уже тысячу миллиардов лет, но по-прежнему не теряла блеска. «Эй, я не ошиблась?» «Эй, это и вправду ты?» «Прошу прощения, это и вправду вы?» «Скажите, у вас найдется пара минут? Могу я с вами поговорить?» «Могу ли я вам напомнить, кто мы такие, Франк и я?» «Чтобы вы нас снова полюбили?» В ее молчании мне послышался тяжкий вздох. Что-то вроде «Ох, и как же вы все меня достали! Спасайся, кто может!» «Хотя ладно, вам повезло. Сейчас медленный танец, а у меня нет кавалера. Так что давайте, говорите, я слушаю. Гоните по-быстрому вашу историю, я пойду подкрепляться своим Milky Way». Я нашла руку Франка и сжала ее изо всех сил, а потом еще некоторое время приводила нас не в порядок. Да, я навела красоту, чтобы представить нас в наилучшем свете. Чистенькими, красивенькими, причесанными, приглаженными. И мы отправились покорять небеса. Как Бас Лайтер. Навстречу бесконечности и дальше. Франка назвали Франком, потому что его мать и бабушка тащились от Франка Аламо. «Биш, ома, биш, да дюрон рон, алло, мало». И все такое прочее. Да-да, и такое бывает. А меня назвали Билли, потому что моя мать сходила с ума по Майклу Джексону. «Билли Джин is not my lover, she is just a girl». Так что изначально мы с ним были не одним миром мазаны, и никак не предполагалось, что однажды мы станем встречаться. Что до Франки, то его матушка и бабушка так хорошо заботились о нем в детстве, что он подарил им CD «Возвращение ей-ей», билеты на концерт «Большое возвращение ей-ей», на музыкальный спектакль «Привет, друзья», блюрей-плеер и даже круиз в придачу. А когда представился его драгоценный папик, Франк взял день отпуска, поехал на поезде к своим, привез их в первом классе и сопроводил до погоста уж и не знаю какой там церкви. И все это, чтобы поддержать их в тот момент, когда, напевая последний раз, взмахнув рукой, они загрузили гроб в катафалк. Про свою мать я даже не знаю, были ли у нее еще дети после меня, какие-нибудь там Бет или Триллер. Не знаю, плакала ли она, когда Бэмби прыгал в пропасть, потому что она свалила, когда мне еще и годика не исполнилось. Надо сказать, я была на редкость доставучим ребенком. Мой папаша так мне однажды и заявил: «Твоя мать свалила, потому что ты была на редкость доставучим ребенком». Это правда, ты все время вопила. Понятия не имею, сколько надо психоаналитиков, чтобы оправиться от подобного утверждения. Но думаю, до хрена. Вот так вот однажды утром она ушла, и больше мы ничего о ней не слышали. Моя мачеха на дух не переносила мое имя. Она говорила, что так называют только плохих мальчишек, и тут я никогда не могла ей ничего возразить. Как бы то ни было, я не стану поливать ее грязью. Хоть она и была настоящей дрянью, но, в общем-то, тоже не по своей вине. И вообще, я здесь сейчас не о ней говорить собиралась. Каждому свое. Ну вот, звездочка моя, с детством покончили. Франк о детстве говорить не любит, если и вспоминает когда, то лишь для того, чтобы от него откреститься. А у меня детства не было. Одно то, что мне до сих пор нравится мое имя, учитывая мои обстоятельства, это уже подвиг. Только гению Джексона было такое под силу. Мы с Франком ходили в один и тот же колледж. Но лишь за 2 года до его окончания впервые заговорили друг с другом. На самом деле это был единственный год, когда мы с ним учились в одном классе. Позже выяснится, что впервые мы оба заметили друг друга еще в 5 классе, на общей линейке в первый учебный день. Да, мы узнали друг друга с первого взгляда, но бессознательно избегали общаться все эти годы. И словно чувствовали, что у каждого своих проблем выше крыши, и не решали взвалить на себя хоть что-то еще. В школе я в основном искала дружбу с девочками в стиле Polly Pocket. Такие длинноволосые милашки, у каждой отдельная комната, целые коробки дорогих пирожных и мама, которая еженедельно подписывает дневник. Я делала все возможное, чтобы им понравиться, чтобы они почаще приглашали меня к себе. Но, увы, всегда наступал такой момент, когда мои котировки резко падали. Обычно это случалось с приходом зимы. Значительно позже я поняла, почему. Всему виной была моя водогрейка, и в общем, соответственно, запах грязной девки. Я даже заговариваюсь, настолько стыдно вспоминать. Ладно, проехали. Все эти годы я столько о себе врала, что вынуждена была писать своеобразные шпаргалки, чтобы не запутаться, переходя из класса в класс. Дома я скалилась, как львица на голодном пайке. Другого все равно не было, а вот в школе не высовывалась. В любом случае, у меня бы и сил не хватило обороняться 24 часа в сутки. Это надо на собственной шкуре испытать, чтобы понять. И те, кто испытал, прекрасно знают, о чем я говорю. Круговая оборона. Все время, всегда начеку. Особенно, когда вокруг все спокойно. Моменты затишья — это самое худшее. Это значит... Да ну его нафиг, наплевать. Как-то раз на уроке географии наш учитель, месье Дюмон, сам того не ведая, открыл мне глаза на мою жизнь. «Четвертый мир», — сказал он. «Это население, живущее за чертой бедности». Он говорил об этом запросто, как об экспорте полезных ископаемых или о песчаных наносах в бухте острова Мон-Сен-Мишель. Но я, помнится, покраснела от стыда. Я и не знала, что в словаре есть специальный термин для обозначения той помойки, в которой я жила. Уж мне-то было прекрасно известно, что такого рода общество не особенно бросается в глаза. Никакие соцработники никогда к нам не приходили. Если на тебе нет следов побоев, и ты каждый день ходишь в школу, то для всяких комиссий по защите прав ребенка ты просто не существуешь. А моя мачеха, не скажу, чтобы она выглядела уж очень прилично, но все же к ней относились с уважением, здоровались. Когда она шла в супермаркет, спрашивали, как дети и все такое. Я так никогда и не узнала, где она брала свое пойло. Кому-то в детстве не давала спать зубная фея, кому-то Санта-Клаус. А для меня самой большой загадкой было, откуда берутся все эти чертовы пустые бутылки. Откуда? Большая-большая тайна. И вовсе не государственная школа вытащила меня из этого дерьма. Ни училки, ни преподы. Ни милая мадмуазель Жизель, готовившая нас к первому причастию. Ни родители одноклассников, вечно негодующие по поводу веса портфелей своих детей. Ни более продвинутые родители моих чудесных подружек, слушавшие Франс Интер, читавшие книги и все остальное. Нет, не они, а он. В кромешной тьме я указала на него пальцем. Он. Франк Мюллер. Да, да, это именно он и есть. Этот дохляк Франк Мюмю, который был на полгода меня младше и на 15 сантиметров ниже ростом, который терял равновесие всякий раз, когда его хлопали по плечу, и которому вечно доставалось на автобусной остановке. Это он меня спас. Он один. Честно, я ни на кого не в обиде. Сами видите, даже сейчас. Я вот вам все это рассказываю, и ведь ничего, справляюсь. Все это было давно. Все это так далеко от меня, что это как будто уже и не я в самом деле. Хотя, признаюсь, меня всегда охватывает паника, когда приходится заполнять какие-нибудь бумаги. Фамилии родителей, место рождения. От одного этого у меня сразу подводит живот. Но ничего, потом проходит, это быстро проходит. Единственное, что не проходит, это то, что я больше никогда в жизни не хочу их видеть. Никогда, никогда, никогда. Никогда я не вернусь обратно, никогда. Ни на какую свадьбу, ни на какие похороны, ни за что. Да я даже если на машине замечаю номер с цифрами этого департамента, сразу перевожу взгляд на что-нибудь другое, чтобы приободриться. Давным-давно, не думаю, что сегодня ночью успею вам это рассказать, поэтому вкратце. Так вот, давным-давно, когда меня постоянно перемыкало, мое детство еще слишком часто и больно напоминало мне о себе, а я сама все чаще тянулась к бутылке, как говорится, для самозащиты. Так вот, тогда я послушалась Франка, осуществила принудительную перезагрузку. Я полностью вычистила свой жесткий диск, чтобы начать все сначала, в режиме без неудач. Это заняло кучу времени, и, думаю, у меня получилось, но все, чего я прошу взамен, это никогда больше их не видеть. Никогда в жизни. Даже мертвыми, даже сожженными, даже истлевшими на дне канавы. И знаете, даже если... На этот раз буду с вами честна до конца. Даже если вы скажете мне сейчас, ладно, даю тебе двух санитаров, сэндвич с маслом и ветчиной, ящик воды Сан-Пеллегрино, а взамен ты помашешь ручкой своей мачехе или еще какой сволочи. Так вот, тут я скажу вам «нет». Нет, я отвечу «нет» и найду другой способ вытащить нас отсюда, без вашей помощи. Ну так вот, значит, мы с ним ходили в один и тот же колледж в городке с населением меньше 3000 человек, в так называемой сельской местности. Сельская местность — это красиво сказано. Так и видишь ручьи да холмы. Только поселок, откуда я родом и где прошло мое детство, вся эта местность ничем таким сельским не отличались. Это была, да и есть, та часть Франции, где уже давно ничего не течет, ничего не происходит, одно сплошное разложение. Да, этот край гниет, он умирает. Край, где хорошие парни слишком много пьют, слишком много курят, слишком сильно верят в лотерейное счастье, слишком сильно вымещают свою злость на близких и животных. Это мир самоубийц, сжигающих себя на медленном огне и тянущих за собой тех, кто слабее. Их послушать, так проблемы только у молодежи с окраин. Но жить в деревне, моя дорогая, это тоже, знаете ли, не так-то легко. Вот только чтобы сжечь машины, для начала нужно, чтобы они были. А у нас хорошо, если одна за день проедет. И деревня, если ты не такой, как все, убивает быстрее, чем равнодушие. Конечно, всегда найдутся разного рода туристы, от политики, от всяких там ассоциаций, типа здорового питания биологически чистыми продуктами или еще чего-нибудь в том же сказочно милом духе, которые скажут вам, что я сильно преувеличиваю. Но я-то их знаю, всех этих людишек. О да, я прекрасно их знаю. Они, как работники социальных служб, в конечном счете видят лишь то, что им показывают. И я их понимаю. Я понимаю их, потому что сама стала, как они. Всякий раз, как я еду в Ранжиз или возвращаюсь оттуда, а это минимум 4 раза в неделю, я точно знаю момент, когда мне лучше полностью сконцентрироваться на дороге. Да, 2 раза за время пути я не отрываю взгляд от разметки, жму на газ и изо всех сил соблюдаю безопасную дистанцию. Знаете почему? Потому что там, в этих местах, где-то между Парижем и Орли, на обочине прямо вровень с шоссе расположены 2 отвратительные помойки. Проблема не в том, что они мерзко выглядят. Проблема в том, что на самом деле это не помойки. Нет, это жилые дома с комнатенками, в которых спят девочки, вынужденные постоянно обороняться. Ладно, проехали. Как я уже говорила, у каждого свои геморрои. Что до меня, то я столького натерпелась, что превратилась в законченного эгоиста. В настоящего монстра. И мой эгоизм — это лучшее, чем я могу поделиться с малышками Билли с автотрассы А6. Смотрите, девульки, смотрите на меня. В моем старом битом фургоне, полном цветов, я являюсь живым доказательством того, что из этой безысходности есть выход. Да, мы заметили друг друга, но все эти годы избегали общаться, потому что оба были изгоями в нашем колледже имени Жака Превера. Я, потому что жила в Сморчках, это не название какой-то дыры или грибной поляны, это, сама не знаю, никогда на самом деле не знала, типа рабочий квартал или свалка, где мусор не сортируют. Все думали, что там жили цыгане, но они были никакие не цыгане. Просто там жила семейка моей мачехи. Ее отец, дядьки, ее 2 родные сестры, мои сводные братья и все прочие жители Сморчков, попросту говоря. И каждый день утром и вечером я чуть ли не по 2 километра топала до следующей остановки, чтобы залезть в автобус как можно дальше от всего этого бардака и моего Home Sweet Mobile Home, так как боялась, что никто не захочет сидеть со мной рядом. Ну а он... потому что слишком сильно отличался от всех остальных. Потому что он не любил девочек, но только они-то ему и нравились. Потому что он прекрасно рисовал и был абсолютно не способен к спорту, отличался хилостью и аллергиями на все и вся. Вечно таскался один и, наглухо отгородившись от всех, витал в облаках, даже в столовую заходил последним, чтобы избежать шума и толкотни у турникетов. Знаю, звездочка, знаю, моя дорогая. Моя история сильно смахивает на дешевую штамповку. Маленький несчастный педик со своей помоечной казеттой. Довольно грубо, признаю, но что ж, вы бы предпочли, чтобы я наплела вам что-то другое? Рассказала бы, что, мол, зимую я в настоящем доме, или добавила бы Франку мотороллер и 2 браслетов на запястье, чтобы не выглядеть персонажами из идиотского телесериала. Но нет. Мне бы очень хотелось, но не могу. Потому что это все про нас. Первый акт нашей с ним жизни. Neverland и Dadu Ron Ron. Нежная ярость и упрямая башка. И не стану я ничего тут приукрашивать ради утешения сердобольных домохозяек. So beat it, just beat it. Чего еще? Да хватит, пожалуй, разве нет? Я же не стала втирать вам про всякие приставания и прочие гнусности такого рода. Мне повезло. В нашем доме это не практиковалось. В нашем доме больно били, но в трусы не лезли. Ох-охо, звездочка моя, вы как? К тому же, вы знаете, не думаю, что наша история такое уж прям клише. Думаю, во всех колледжах Франции, да и, впрочем, тоже, будь то в городе или в деревне, в учебных классах полно подпольщиков типа нас. Бойцов невидимого фронта, запутавшихся в самих себе, тех, кто с утра до вечера живет, затаив дыхание, и частенько от этого подыхает, если никто не подберет их однажды или они не справятся самостоятельно. К тому же, на мой взгляд, я в кои-то веки очень мягко об этом говорю. Не потому что хочу избавить вас от неловкости, а сама избежать критики, Просто однажды вечером, в мой день рождения, тогда, мне кажется, исполнилось 22, я сделала полную перезагрузку. Я на глазах Франка Мюллера начала все сначала и поклялась ему, что с прошлым покончено, что я больше никогда не позволю причинять себе боль. Малышке Казетте, возможно, и не хватает воображения, зато она выполняет свои обещания. Мы так старательно избегали друг друга, что запросто могли бы и вовсе разминуться. Второй триместр подходил к концу. Нам оставалось дотянуть всего несколько месяцев, а дальше каждый пошел бы своей дорогой, исходя из набранных баллов и собственных устремлений. Я мечтала как можно скорее пойти работать, а он... Я не знала. Он, когда я смотрела на него издалека, напоминал мне маленького принца. У него был такой же желтый шарф. И кем он станет, было никому неизвестно. Да уж, каких-то несколько недель по-прежнему не замечать друг друга и навсегда друг друга потерять, стереть из памяти и внешние черты, и все, что за ними скрывалось. Но не тут-то было. Нам выпал второй акт. Неужели Господь так устыдился того, что с его попустительства здесь по сю пору творилось, что решил выправить ситуацию, сделав ее более удобоваримой? Или же это вмешались вы? Ну, вернее, ты. Да, мне надоело обращаться к тебе на «вы», словно я разговариваю с сотрудницей службы занятости. В общем, не знаю, кто это сделал и с какой целью, но по-любому все произошло в точности, как у Тима Бёртона, когда Чарли вытащил свой золотой билет из плитки шоколада Вонка. Это случилось, действительно, в самый последний момент. Ну вот, черт побери, стоило вспомнить, как опять накатило. Пряча слезы, утыкаясь обратно в свое разбитое изголовье. Как говорится, привет, Альфред. Да, и когда я вам тут рассказывал, что ни школа, ни преподы, ни при чем в истории моего спасения из сморчков, я была не права. Конечно, не права. Хотя с учетом того, как они ко мне относились, все эти преподы, возводить их теперь на пьедестал меня жаба душит. Но все же. Я должна им быть благодарна не только за то, что хоть иногда во время учебного года они оставляли меня в покое. Я им обязана куда большим. Без мадам Гийо, которая вела у нас французский в 8 классе и была повернута на театре или на живых картинах, как она говорила, без нее я сейчас уже точно была бы законченным зомби. С любовью не шутят. С любовью не шутят. С любовью... не шутят. Ох, до чего же мне нравится повторять это название.